спешите домой». «Смотрите на меня», — сказал Гедеон своим немногочисленным воинам перед войском мадианитян, недалеко от того места, где я сейчас стою. «И делайте то же. Когда подойду к их стану, делайте точно, что и я. Когда я и те, кто со мной затрубил врага, тогда и вы трубите вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона“. Заслышав и завидев наше единство, враги смешались и бежали. Большая часть еврейского народа предпочитает жить не в Израиле. Евреев не объединяет ни общая религия, ни политические взгляды, нет у них единой культуры и языка. Но все мы сейчас в тех же водах истории. Евреи всего мира, те, кто жил прежде вас, ваши деды и прадеды, и те, кто придет после вас, внуки и правнуки, призывают: спешите домой. Спешите домой не только за тем, что дома вам нужны, но и за тем, что вам нужен дом. Спешите домой не только драться за Израиль, но драться за себя. Спешите домой, потому что народ без дома не народ, как человек без дома не человек. Спешите домой не за тем, что согласны со всеми шагами Израиля, но за тем, что считаете Израиль безупречной или лучшей из стран. Спешите домой не за тем, что Израиль таков, каким вы его хотите видеть, а за тем, что он ваш. Спешите домой за тем, что история запомнит, какой выбор сделал каждый из нас сегодня. Спешите домой, и мы победим в этой битве и установим прочный мир. Спешите домой, и мы отстроим эту страну заново, чтобы она стала еще сильнее и еще ближе к тому, что нам завещано, чем она была до постигшего ее бедствия. Спешите домой и станьте пальцами, сжимающими перо, которым пишется история еврейского народа. Спешите домой и помогите держать руки Моисея поднятыми. И потом, когда остынут орудийные стволы и здания станут там, где прежде были, только еще величавее, и на улицах зазвучат голоса играющих детей, и вы увидите свое имя не в книге плачей, а в книге жизни. И тогда, куда бы вы ни решили поехать дальше, вы всегда будете дома».